День 10. Спорт. Признайтесь, ведь так и есть. Мы все знаем о пользе спорта. Но как же сложно себя заставить им заниматься. Когда результаты не спешат появиться, когда отражение в зеркале не меняется в одно мгновение, в голову закрадывается предательская мысль. А стоит ли вообще себя изнурять? Все равно не стану новым Брэд Питтом или блистательной Джей Ло. Подставьте свой идеал. Но спорт — это марафон длиною в жизнь. Нравится нам это или нет, он всегда с нами. Спорт — это проверка нашей воли, ее закалка. Если ты способен с первыми лучами солнца сорваться с постели и отправиться на пробежку, значит, твой дух крепок. Если же нет, пришло время разобраться, что стоит на пути. Задание. Займитесь любой физической активностью — бегом, плаванием, ходьбой, отжиманиями, приседаниями, велопрогулками, всем, чем угодно, что заставит вас почувствовать прилив сил и адреналина. Главное — пропотеть. И помните, если вы следовали моим советам, на 7-й день вы дали себе заслуженный отдых, а значит, сейчас полны энергии и готовы к покорению новых спортивных вершин. И самое важное — не переусердствуйте. Пусть тренировка займет всего 5-10 минут, но подарит ощущение радости и удовольствия. Можно ждать вдохновения. Как здорово даются дни, когда у тебя есть вдохновение. Это чувство не сравнить ни с чем. Ни с одним допингом. А самое главное, наслаждение от вдохновения можно получить, когда его совсем не ждешь. Я запомнил несколько таких приливов. Оба случились в марте. Раннее весеннее утро. Я еду на утреннюю работу в дом Мертенса на Невском проспекте, подрабатываю уборщиком эскалатора. Я выхожу из метро, и вдруг на меня обваливается свежий весенний воздух. Вижу чистое голубое небо, дом книги, Казанский собор, в наушниках играет Матисьяху, и вдруг я наполняюсь радостью к этому миру. Я испытываю прилив сил. Знаю наверняка, что жизнь меняется, и у меня все будет хорошо. Это чувство бесконечной силы. Кажется, мне подвластно все на свете. Это ощущение продлилось недолго. Много раз я пытался повторить этот ритуал, чтобы вновь это почувствовать, но безрезультатно. Еще один прилив вдохновения случился за границей. Мы с театром поехали на гастроли в город Лион во Франции. Одна часть труппы только приезжала, другая уже возвращалась. В день моего приезда одна из актрис передала мне: «В этом городе нельзя спать, все пропустишь». И поэтому я прогуливался с раннего утра. Выбирал свежий хлеб и овощи прямо на уличных рынках, обедал на набережных и даже купил себе пару пластинок, чтобы слушать музыку в номере. Теперь я понимаю, отчего я поймал такое вдохновение жить. Я занимался собой, позволил себе отвлечься от рутины и закрывал накопившиеся потребности. Отдых, смена обстановки, вкусная еда, новая музыка, прогулки, свежий воздух. Дело не в ритуале и не смене места, хоть и это важно. Дело в отношении к себе. Состояние. Размышляя на тему состояния, я создал записку, которую назвал «Весь день, один час и конфеты фрутелла». Вот что пришло мне в голову. Началось все так. Я проснулся по будильнику уже слегка уставшим. Так себя обычно чувствуют после утомительных переездов. Со мной такое случается, когда состояние нагоняет спустя время. К тому же у меня были тяжелые переезды, спектакли, много съемок и работы. Я сослался на утомление, приготовил себе завтрак и сел монтировать ролик о своей экскурсии. И вдруг почувствовал это. Волнение и надвигающийся страх. Сижу на кухне в Москве, можно сказать, в выходной день, и тут накатывает это состояние. Я ошибочно воспринимаю это чувство как желание организма полежать после еды. Такое бывает. Следую зову организма, отправляюсь в постель, и тут понимаю, что дело совсем не в дневном сне, а в проявлении тревожного расстройства. Это состояние сложно описать, но, думаю, оно схоже с тем, что организм испытывает, находясь в темной комнате, где пугает каждый шорох. Страшное напряжение, для которого трудно найти подходящую метафору. и еще похоже на аттракционы, когда тележка скрежещет, поднимая тебя. И если на аттракционах ты можешь получить от этого удовольствие, так как рано или поздно покатишься вниз, можно и покричать, да и поездка тоже закончится, то тут такой подъем длится бесконечно. Сначала все тело наливается свинцом. Чувство растекающегося льда проникает в ладони, в ступни. Пытаясь встать, ты испытываешь головокружение. Дезориентация в пространстве. Понимаешь, где находишься, но нужно щелкнуть пальцами, чтобы выскочить из него. Полусонное состояние. И если тебе удается встать, ты не сразу понимаешь, куда идешь и что тебе нужно. Даже если ты всего лишь направляешься в туалет, можешь застрять на кухне, пытаясь выбросить мусор или помыть посуду, но любое действие быстро утомляет, и ты просто не в силах его завершить. От невозможности привести в порядок свою окружающую действительность возникают мысли о бессмысленности. Неужели это и есть твоя жизнь? Вдруг в голове всплывает мысль о смерти, и тебя охватывает страх. Это не мысли о суициде, а скорее желание уйти, чтобы избавиться от страха. В такие моменты организм подобен колесу, которое жизнь с ужасом сбрасывает с горки. Это может происходить даже когда ты лежишь в кровати. Я почувствовал, что не в силах справиться с приближающейся паникой, и просто лег. Под воздействием стресса тело стремится уснуть, но и с закрытыми глазами заснуть не получается. В голове бурлят бессвязные мысли. Сфокусироваться невозможно. С одной стороны страх, а с другой разум понимает, что все в порядке, хотя тело испытывает все оттенки напряжения. Я пробовал разные способы справиться с этим состоянием. Сначала попытался отвлечься. Читать не получалось дальше первого предложения. А просмотр фильма вызывал трудности с концентрацией. Даже мультфильм оказался слишком сложным для восприятия. Я решил все-таки попытаться уснуть. Отключил телефон, надел маску, чтобы солнечный свет не попадал в глаза, и начал вертеться. Я засыпал примерно на 15 минут, потом вновь просыпался. Эту пытку я уже переживал. Я старался дать организму все шансы пережить состояние. Но оно не проходило. Тогда я направился в ванную и принял душ. Помимо обычных гигиенических процедур, я нанес на тело эфирные масла лаванды и перечной мяты. Лаванда успокаивает, а перечная мята переносит меня в приятные ощущения. Однако самое сложное — одеться и выйти. Можно провести несколько часов, сомневаясь, стоит ли выходить. Носки не нравятся. Зачем выходить? Что надеть? Я мог сидеть на диване в одном носке, застряв в путанице мыслей. Понимая, что провожу время впустую, я просто надел те носки, которые попались под руку, хотя они мне не нравились. Когда пришло время выбрать футболку, желание надеть ее отсутствовало, и ни одна не казалась подходящей. В итоге я надел то, что было под рукой, сверху дождевик, и вышел. На улице светило солнце, а я был в футболке и дождевике, но главное было просто выйти. На часах 19:00. Я мучился с 12, то есть около 7 часов. Затем я решил засечь, через какое время смогу успокоиться. Это произошло за 30 минут. Я стал замечать людей, машины, фокусироваться на запахах и окружающем пространстве. Постепенно тяжесть начала убывать. Хоть состояние полностью не стабилизировалось, я начал ощущать, что возвращаюсь к привычному. Я купил сладкие жевательные конфеты и просто гулял по улицам, потихоньку пережевывая их. Ровно через час я почувствовал себя лучше и вернулся домой, чтобы описать свое самочувствие.